Каменская. И снова Анастасия Каменская шла к платформам Ярославского вокзала, с одной из которых всего несколько дней назад уезжала вместе с Зоей и Латыповым. Она хорошо помнила номер вагона, ведь сама покупала билет для Лианы. Вагон купейный. А вот и спальный, в таком же ехали они с Зоей. Оказалось, что и бригада та же. У двери вагона стояла уже знакомая миниатюрная Оксана, которая сперва впала в ступор при виде Зои Печерниковой, а потом приносила им чай. Настя поздоровалась с ней, девушка ответила с вежливой улыбкой, но равнодушно. Не узнала, не вспомнила. Да это и понятно. Пассажиры каждый день меняются, всех не упомнишь. Зою она, конечно, не забыла, но то Зоя. Эксклюзив. Дойдя до нужного вагона, Настя обратилась к проводнице. «Посмотрите, пожалуйста, Лиана Гнездилова, место 17-е, уже села?» Та нажала несколько раз на кнопки гаджета, который держала в руке. «Нет, пока не было». Настя отошла на несколько шагов, прислонилась спиной к фонарному столбу. Как отреагирует Лиана на ее странную просьбу? Где-то там, в большом городе на Волге, ее любимый лежит в больнице, в реанимации, он тяжело ранен и в коме. А тут Настя со своими глупостями. Именно глупостями, потому что никак иначе назвать ее интерес нельзя. Куда она лезет? Зачем? Хочет изменить мир? Нет, не хочет и никогда не хотела. Ну, может, когда-то, по молодости и наивности, но точно не теперь. Хочет что-то доказать? Кому нужны ее доказательства? Все обо всем знают и всех все устраивает. Мир играет по своим правилам, и если эти правила не нравятся отдельно взятой Анастасии Каменской, то это ее личное горе. Заметив приближающуюся Лиану, Настя подошла к ней. «Как вы... А, ну да, вы же билет оформляли», — рассеянно произнесла Лиана. «Что-то случилось?» «Ничего. У меня к вам просьба. Я понимаю, что неуместно и несвоевременно, но мне важно кое-что узнать. Когда Константин придет в себя, вы не могли бы спросить у него, разговаривал ли он с кем-нибудь о деле Гнездилова до того, как начал писать свою книгу?» «Ну, с отцом, наверное. Он много с ним разговаривал о Лёньке». «А кроме отца? С кем-то посторонним и обязательно до того, как написал книгу. Или примерно в то же время, когда писал?» «Но это было очень давно». «Я понимаю», — мягко сказала Настя. «Но это был очень важный разговор, и Константин вряд ли забыл его». Лиана помолчала, и Настя заметила, как она сморгнула слезу. «Хорошо, я спрошу. Когда он... Если...» Она беззвучно заплакала. Настя чувствовала себя садисткой, палачом, живодером. Одним словом, отвратительно. Женщина в такой непростой ситуации, что ей не до вопросов какой-то Каменской. «Я не так спросила», — вдруг подумала она. «Не так сформулировала вопрос, не о том. Боже мой, какая же я нелепая тупица!» Лиана уже достала паспорт и протягивала его проводнице. «Проходите, пожалуйста, 5-е купе», — тягуче пропела проводница. «Погодите!» Лиана обернулась, посмотрела устало, под заплаканными глазами темные круги. «Ну что еще? Давайте отойдем на минутку, буквально два слова еще». Лиана послушно шагнула в сторону, пропуская в вагон следующего пассажира с двумя большими чемоданами. «Меня не интересует конкретно дело вашего родственника», — заговорила Настя. «Меня интересует то, что в книге Константина названа концепцией полярности. Мне важно знать, обсуждал ли Константин ее с кем-нибудь. Неважно, когда именно. Может быть, до написания книги, может быть, позже. Главное, обсуждал ли. И если обсуждал, то с кем именно. Спросите?» «Если будет возможность». Иными словами, если Константин придет в себя, если выйдет из комы, если не умрет. Господи, как это ужасно! Какой ад творится в душе Лианы! «Спасибо. Можно я вам завтра позвоню, узнаю, как Константин?» «Звоните», — кивнула Лиана и вошла в вагон. Настя посмотрела на часы. До отправления поезда еще 15 минут. Она постояла несколько секунд, глядя, как Лиана появляется то в одном окне вагона, то в другом. Вот она посторонилась, пропуская провожающего, идущего к выходу. Вот подошла к своему купе, открыла дверь. Теперь остается только ждать. Неизвестно чего. Она пошла по платформе навстречу потоку отъезжающих пассажиров. Настроение было хуже некуда. Внезапно ее догнал зычный мужской голос, пролетевший над головами пассажиров. «Анастасия! Анастасия!» «Это ей кричат, что ли? Голос незнакомый. Наверное, зовут какую-то другую Анастасию. Имя лет 30 назад вдруг стало модным. Чуть ли не каждая пятая молодая женщина теперь Настя». На всякий случай она притормозила и обернулась. «Анастасия!» — продолжал взывать мужчина, пока неразличимый в толпе. «Анастасия! В белой куртке!» «Ну, коль куртка белая, тогда это, пожалуй, к ней». Через пару секунд Настя увидела высокого мужчину средних лет с окладистой бородой и длинными густыми волосами, забранными на затылке в хвост. Бородач нёсся, как ураган, и еще раз выкрикнул ее имя. «Вы меня зовете? «Вы, Анастасия?» — он перевел дыхание. «Вас девушка просила догнать». «Какая девушка?» «Из третьего вагона. Она побежала за вами, споткнулась, упала и плачет. Я предложил помочь, спросил, кого надо догнать, ну и помчался». Настя рванула назад, к третьему вагону, где совсем недавно оставила Лиану. Гнездилова стояла на платформе, согнувшись и потирая обтянутую брюками коленку. «Вы сильно ушиблись?» — сочувственно спросила Настя. «У проводников есть аптечка. Давайте, я...» «Не надо, пройдет. Лиана поморщилась. «Я вспомнила. Не знаю, это то, о чем вы спрашивали или нет. Мы с Костиком много говорили о его повести. Мне, конечно, интересно было обсуждать Гнездиловых. Ну, то есть персонажей, прототипами которых стали Гнездиловы. Про концепцию я не спрашивала, один раз только мы о ней заговорили. И Костик сказал, что, мол, видит, что мне это тоже неинтересно. И вообще никому не интересно. И только один раз за все годы он встретил человека, который внимательно выслушал его теорию». «Он сказал, кто это был?» — нетерпеливо спросила Настя. «Фамилию не называл, но упомянул, что этот человек был когда-то в их городе начальником чего-то...» Лиана переступила с ноги на ногу, охнула и сморщилась от боли. «Начальником чего? Лиана, пожалуйста!» «Кажется, следственного управления. Да, точно. Костик рассказывал, что спросил у него про Ленькино дело, а потом они обсуждали эту полярность». «Уважаемые пассажиры, до отправления поезда остается 5 минут. Просим провожающих покинуть вагоны», — разнеслось над платформами. И снова Настя смотрела сквозь окна, как Лиана Гнездилова идет к своему купе. «Нет, не такая уж я тупица», — подумала она. «Правильно сделала, что приехала на вокзал. Если бы просто позвонила, как собиралась с самого начала, результат мог бы оказаться другим».